Глава восьмая. Я дрожала в его объятиях, рыдала и не могла остановиться. Грустно и смешно, но я хотела, чтобы мои слезы и дальше лились по щекам, тогда ведь Рафаэль будет продолжать собирать их губами. Пусть не останавливается, пусть и дальше его нежные губы блуждают по моему лицу. Такой защищенной и в то же время ранимой я себя никогда не ощущала. Когда я вошла в примерочную, на меня нахлынула боль. От осознания того, что вампир одевает меня как куклу, чтобы сбагрить кому-то, отвязаться, избавиться и укатить в неизвестном направлении. Я хотела наброситься на него с кулаками, выкрикивать ругательство в лицо. Но как только он появился, не понимаю как, возник как призрак. Только что я была одна, и вот он уже стоит передо мной. Тут же забылись все обиды, важно только его присутствие, руки, обнимавшие меня, и эти невероятные губы. Я с трудом подавила порыв впиться в них поцелуем, боясь разрушить момент хоть с такой близости. «Только не уходи, будь рядом», — кричала мысленно, опасаясь говорить вслух. Любое неосторожное движение может спугнуть мое призрачное счастье, которое, как я уже тогда понимала, ускользает от меня. Но я не хотела верить, отчаянно цеплялась, не понимая своего влечения, не осознавая, как сильно я попала, эмоционально привязалась. С ним была гармония души и тела. Я была полноценной, живой и даже в какие-то моменты счастливой. Не сдержавшись, провела рукой по волосам, жестким и шелковистым. Ощущения блаженства на кончиках пальцев потекли по моему телу, концентрируясь внизу живота. Даже невинное касание заставляло гореть, плавиться, как восковую свечу. И больше всего хотелось удержать эти ощущения, усилить их, познавать его и спить до дна. Он взял мое лицо в свои руки, наклонился близко-близко. Мои губы приоткрылись, так же, как и сердце. Я готова полностью принять вампира. Он сделал глубокий вдох, и выдох обжег меня запахом желания. Я подожду снаружи. Примерь вещи. Тон голоса шел вразрез со словами. Я бы многое отдала, чтобы узнать, что он в действительности хотел сказать. «Рафаэль!» — удержала его за руку. «Да?» Фиалковый свет в глазах приглушен, загадочен, словно изнутри пробивается тьма его желаний. Показывается на поверхности, манит, зазывая к неведомым мне удовольствиям. «Помоги мне. Я сама не справлюсь». Хлопаю невинно глазами и начинаю снимать платье. «Неужели?» Улыбается, открыто, весело. Я впервые вижу на его лице такую улыбку. На душе становится еще теплее. Интересно, какой он без всех своих масок, без этой серьезности и вечных дум, терзающих его? «Именно так. Остаюсь перед ним в одних кружевных трусиках». Лифчик под платье я изначально не надевала. Нагибаюсь, чтобы взять первую попавшуюся вещь, оттопыривая попку. Не спешу разгибаться. Прохладная ладонь накрывает полушарие. Тихо охаю и кручу пятой точкой, трусь об него. Притягивает меня к себе с зажатым в руке темно-зеленым платьем. Забирает его и начинает меня одевать, касаясь руками кожи, медленно, чувственно, разглаживает складочки, поправляет грудь. И каждое прикосновение, как музыка по телу. Неспешная мелодия соблазна. Оно подходит к твоим глазам. Шепчет на ухо, покусывает мочку, берет ее в рот, играет с ней языком. Мои глаза закатываются, дышать невыносимо тяжело. Между ног мокрота, пульсирующая, изматывающая боль. И только его пальцы могут ее унять, прекратить безумную пытку. Смотрю на наше отражение в зеркале, не узнаю себя. Я сейчас красива, первый раз в жизни нравлюсь себе. Распутная, соблазнительная. И этот неестественный блеск в глазах, словно под действием веществ или пьяна. Хоть так оно и есть, я под кайфом. И мой кайф, мой наркотик Рафаэль. Утонченно мужественный, с растрепанными волосами и фиалковым блеском нереально манящих глаз, сжимавший мою талию, как музыкант, любимый инструмент. Длинные пальцы перебирают ткань на животе. Он смотрит на меня с интересом, вожделением. И все же горечь его метаний, внутренней борьбы и чего-то неуловимо личного витает над нами. Она отравляет воздух, мешает единению, насильно растягивает нас по разным сторонам. Склонив голову, отходит в сторону. «Ты ведь такого не носишь. Выбери, что тебе по душе», — говорит глухо. «Понимаю, старается перевести тему, убежать от жажды, поглотившей нас». «Я обычно в спортивной одежде хожу, но хочу одеться для тебя. Так, как нравится тебе». Поворачиваюсь и смотрю на него, подхожу ближе, загоняю в угол. Хочу накрыть своим желанием, затопить так, чтобы он не имел шанса вырваться. «Не надо для меня, Эмбер». Неожиданно, хлестко, болезненно. Морщусь и вздрагиваю. Долго смотрит на мое лицо. Изучает. Потом улыбается, грустно, обреченно. Улыбка, которая с ним всегда. Та, которую я боюсь больше всего. «Ты больше всего мне нравишься без одежды», шепчет еле слышно и выходит из примерочной. После посещения этого магазина он был вежлив, отстраненно нежен. Скупал все, за что только зацепится мой взгляд. Словно действительно хотел передать меня в руки стае со всем необходимым. Косметика, предметы туалета, украшения, шмотки на все случаи жизни. И чем больше было покупок, тем сильнее в душе росла паника. Покупок было столько, что они не влезли в багажник. И большую часть нам обещали доставить на дом через несколько часов. Уже в машине я зло прошипела. «Мне не нужно это барахло. Ты сам прекрасно знаешь, что меня интересует. Завтра мы отправимся в новую стаю. Я хочу, чтобы у тебя было все необходимое». Голос бесцветный, безжизненный. Ощущения не обманули. Рафаэль меня благородно сбагривал. Входила в дом с соднящей болью в груди. В состоянии, когда понимаешь, что все реально, но до последнего не веришь. Не хотела думать, что он скоро уедет, что я останусь одна. Не буду видеть дивного фиалкового света и ошеломляющих моментов его нежности. Как я смогу прожить без него? Странная штука жизнь. Еще несколько дней назад я и представить не могла, что буду вот так убиваться из-за вампира. Чужого, незнакомого мне. Что я знаю о нем? Ничего. Практически полный ноль. Призрак, о котором у меня нет никаких сведений. Тот, кто появился из ниоткуда и также исчезнет. Я, наивная дурочка, продолжала надеяться на чудо, продолжала верить, что не отпустит. Оставит рядом, заберет с собой. Как хотелось убежать с ним от удушающей действительности, угроз, грязи, страхов, того, чем я жила последние 3 года. И вот он появляется, освещая меня изнутри, дарит надежду, что мир не так жесток, отогревает меня, измученную, истерзанную. И только чтобы вот так исчезнуть? Нет, я не хотела в это верить, не могла. Ведь тогда для меня навсегда погаснет свет. Хочет моей безопасности в новой стае? Не бывать этому никогда. Почему-то мне казалось, он единственный может меня защитить. Сможет противостоять. Только не могу я открыться тому, кто так легко отпускает. За себя не боюсь, нет. Но один неверный шаг, и погибнут близкие. И кровь их будет багроветь на моих руках. Я не имею права так рисковать. Да и по сути, кто я для него? Волчица, которую он пожалел, играет в благородство. Только нахрен оно мне сдалось. Даже прикасается осторожно, сдерживает себя. Боится испортить? Фыркнула, поднимаясь по лестнице к себе в комнату. Рафаэль исчез сразу же, как мы вошли. Где-то в недрах дома на первом этаже. Избегает? Реджи принес еду и бесшумно удалился. Вежливость, чтоб ее. Заставила себя через силу проглотить несколько кусочков пищи. Поплескалась в ванной, потом ходила из угла в угол, тишина давила. Легла на кровать, пробовала уснуть. Все бесполезно. За окном уже темнело. Подумалось, что наступает наше с Рафаэлем время. И чего я тут валяюсь, бездействую? Времени мало, пока я тут, нельзя отчаиваться. Надо пытаться бороться за того, кто заставляет сердце биться чаще. Вышла из комнаты. В коридоре царил полумрак. Тишина. Удушающая. Словно в доме и нет никого, кроме меня. Прошлась по коридору, заглянула в комнаты. Ни души. Стала спускаться по лестнице, босая, в приобретенной сегодня шелковой длинной ночнушке. Смотрела вниз, высматривая его силуэт, и не заметила, как оступилась. Кубарем с грохотом полетела вниз. Не успела опомниться, как надо мной склонились фиалковые глаза. В полумраке их мерцание так завораживало, что я снова забыла обо всем на свете. Лицо вампира озабоченное. «Ты как?» — спрашивает эротичным шепотом. Каждое движение в нем сводит с ума. «Не знаю». Хриплю и продолжаю наслаждаться сиянием его глаз. «Поднимайся». Протягивает мне руку, я ее беру и не двигаюсь с места. Рафаэль поднимает меня на руки и несет обратно на 2-й этаж. «Ты же оборотень, как можно быть такой неуклюжей?» В голосе такая теплота и забота, что хочется завернуться в каждую буковку, произнесенную его соблазнительными губами. А я всегда была такой. Даже перекидываюсь с трудом. И сила во мне меньше, чем в волке, и скорости. Он странно на меня посмотрел, изучающе, сканируя, и ничего не ответил. А я обвела шею руками, положила голову на плечо и поймала себя на мысли, что не прочь провести так всю жизнь. «Где болит?» Принес меня в комнату и осторожно поставил на пол. «Ходить можешь?» Вместо ответа я упала ему на руки, подняла голову. Губы так близко, манят, зовут прикоснуться к ним. «Не-а, не могу ходить», — шепчу, глядя ему в глаза. Врунишка. Улыбается, крепче прижимая меня к себе. Стою на цыпочке, тянусь к его губам, но вампир опережает мой порыв и неуловимым движением подхватывает на руки и кладет на постель. «Отдохни, Эмбер», — заботливо укутывает меня одеялом. Поднимается и собирается уходить. «Стой!» — кричу так громко, что у самой чуть уши не заложило. Останавливается. Смотрит вопросительно. «Мне больно». «Где?» Снова подходит к моей кровати. «У тебя ведь нет повреждений», — говорит утвердительно, словно только что просканировал меня. «Я покажу, присядь». Садится на краешек, беру его за руку и кладу себе на грудь. «Тут болит». Ладонь прохладная, прожигает шелк насквозь. «Без тебя». Долго смотрит на меня, изучает. Второй рукой дотрагивается до пряди волос на лице. Нежно забирает ее за ухо. Проводит ребром ладони по щеке. Закрываю глаза, дрожу. Как же волшебно, сказочно. Отчетливо понимаю, его касания стали для меня потребностью. Жестокой, невыносимой. Хватаю его ладонь, начинаю лихорадочно целовать, задыхаюсь от его запаха, не могу надышаться, дурею, пьянею. «У тебя вся жизнь впереди». Во взгляде грусть, словно она придавливает его весом столетий. «Не оставляй меня сегодня без ласки. Прошу». Вкладываю в слова всю нерастраченную нежность, скопившуюся в душе. «Я побуду с тобой, пока не уснешь». Забирается на постели, сжимает меня в кольце своих рук. Гладит плечи, волосы, руки. Трогательно, казалось бы, успокаивающе. А у меня все тело горит. Между ног усиливается боль, соски ноют, тоскуя по его прикосновениям. Целую его грудь, прикрытую черным халатом. Он прижимает мою голову к себе и шепчет. «Спи, Эмбер». Эта ночь похожа на пытку. Он рядом и так далеко. Нежный, заботливый. Он воздвиг границы, которые я не могу пересечь. К утру ломка в теле стала невыносимой, но я ни за что не согласилась бы ее прекратить. Лучше так, я на все согласна, только пусть будет рядом. Когда сквозь плотные шторы стали пробиваться первые лучи солнца, я уснула. Не заметила как, видно, эмоциональное напряжение дало о себе знать. Когда проснулась, вампира рядом уже не было. Появился Реджи с завтраком и посланием от Рафаэля, чтобы я собиралась, готовилась к поездке. Выходим через час. Вот сейчас мне захотелось завыть по-волчьи. Впервые в жизни.